Глава 8, в которой я получаю передышку перед главным своим испытанием. И, наконец-то, наступил долгожданный покой. Я проводил большую часть времени с Олесией. Она показала мне остров. И в самом деле здесь были гроты под водой. Очень красивое место, особенно когда редкие лучи лунного света проникали в пещеру и, отражаясь от воды, бликами танцевали на стенах. Я проводил время с Виллером в его мастерской, узнавая все больше о его увлечении и даже порой помогая сотворить ту или иную деталь, которая у него все время не оказывалась под рукой. Но тем не менее она была ему нужна прямо сейчас. Она должна была выглядеть вот так и больше никак. Первые 3 ночи в моей комнате, которую всего за 1 день восстановили до ее первозданного состояния, со мной проводила Лиала. Поначалу мне, конечно, было неловко, но в первую же ночь девушка, устроившись на одном из кресел, успокоила меня, сказав, что я даже не замечу ее присутствия. После этого за завтраком она сообщила Уталаку, что совершенно уверена, больше Мизраэл не попытается со мной связаться, по крайней мере, таким способом. Через 3 дня после этих печальных событий я изъявил желание продолжать свои тренировки. Я тут же был представлен драконьему наставнику Сиреневого острова. Его звали Микаэра. Этот лысый, добродушный дядька с рыжими глазами вызвал у меня куда большую приязнь, чем Кертулик в свое время. «Пурпур и золото», — сообщил он мне, видя, что я силюсь разглядеть его ауру. «Сочетание темпераментное, сразу предупреждаю. Даже с учетом того, что эту ядреную смесь сдерживает сирень. Так что знай, принц, учиться у меня будет нелегко. Будешь стараться, буду показывать тебе все более новые и сильные приемы. А будешь филонить — выпарю. Со всей любовью и отеческой строгостью». И мое обучение продолжилось. Микаэра очень быстро уяснил, в чем успел натаскать мне Кертулик, и продолжил показывать новые техники. В особенности техники, которые усиливали мою магию иллюзий с помощью сирени. Какие же перспективы открывала для меня моя доминанта. Хранить которой, как оказалось, еще как можно было подцепить владельца излишне любопытного носа, была всего лишь детским лепетом по сравнению с тем, что мог творить иллюзионист, раскрывший себе сирень. Бесчисленное множество способов спрятать себя и уберечь других. Плотность предмета, в который я творил силой иллюзии, доходила до 83%. И это при том, что в обычных условиях 67% было для меня непробиваемым потолком. Мало того, Микаэра сообщил, что при должном старании и это далеко не предел. Уталак, как и обещал, во время очередного полета на остров к сиреневым малышам предложил мне составить ему компанию, на что я радостно ответил согласием. Всего 15 минут полета, и вот мы стоим на том самом острове, мимо которого пролетали неделю назад. Драконята, увидев Уталака еще издали, уже радостно бегали и прыгали в нетерпении, когда же он приземлится. И как только это случилось, малыши тотчас принялись бегать вокруг, карабкаться на него, пищать, толкаться, спеша залезть на его морду самым первым. Уталак же самым умиротворенным выражением закрыл глаза, позволяя дракончикам делать с собой все, что им заблагорассудится. Зрелище и вправду было неподражаемое. До этого я относился к детям как к чему-то неизбежному, этакому досадному недоразумению. Ребенок, ну и ребенок, все рождаются маленькими. Всем надо расти и учиться, сразу это не происходит. И лишь когда я своими глазами увидел, какое это на самом деле чудо, когда крохотные комочки жизни, у которых эта самая жизнь только начинается, ласково и доверчиво жмутся к тебе, когда их глазки, полные искреннего восхищения, смотрят на тебя и верят, что самый большой и сильный дракон может все-все на свете. Да, это не передать словами до конца. И в этот момент я понял, что тоже так хочу. Я тоже хочу стать драконом не для того, чтобы взлететь в небо бесконечно свободным. Я хочу, чтобы такой же кроха, мой кроха, ползал по мне, покусывал меня за ушки, также смотрел на меня и верил, что я самый большой и сильный дракон, и что для него я все-все смогу сделать. Да, у нас обязательно будут дети, и не просто дети, а дети свободны от оков боли, что причиняют доминанты. «У меня и у...» «У кого?» — тихо спросил мой внутренний голос. «Ты можешь назвать прямо сейчас?» «Нет, не могу», — ответил я себе. Я пока не разлюбил Меридию, но в самом деле, когда меня потихоньку начало отпускать влияние Лазурного замка, я смог трезво взглянуть на наши отношения со стороны. Нет, я не отказываюсь от нее, но я желаю прожить какое-то время здесь и снова стать самим собой. Желаю стать таким, каким улетел из Вилгарда. Это не шаг назад, это возвращение к истокам, к своей сути. И после этого я поговорю с Меридией еще раз. И если она от меня не отречется, тогда я раскроюсь ей до конца. «Привет. Почему ты грустишь?» — внезапно спросили меня. Я удивленно посмотрел вниз. Рядом сидел фиолетовый дракончик, с любопытством наклонив голову и разглядывая меня своими зелеными глазками. «Мне очень нравится одна девочка». Сбивчиво начал я, не до конца понимая, что говорю, но я не уверен, что это взаимно. «Так поди, спроси ее об этом», — ответил мне малыш, не сводя своего взгляда. «Она далеко», — ответил я, усаживаясь на траву. «Она уехала по делам». «Ну, тогда дождись ее и все равно спроси», — ответил дракончик. «По-другому ты все равно не узнаешь, нравишься ты ей или нет». Он стал внимательно обнюхивать мою руку. «Ты из далеких мест», — задумчиво сказал он. «Я не помню таких запахов, но они хорошие. Мне нравится. Меня зовут Дихра. Возьмешь меня на ручки?» Растроганный до глубины души, я протянул руки, и драконёнок позволил мне взять его. Положив его на спинку, я принялся бережно почесывать его салатовый животик. Дракончик сладко зевнул и закрыл глазки, проваливаясь в полудрему и урча от наслаждения. «Ты хороший», — сказал он сонно. «Спокойный. Другие, кто приезжают, только и делают, что тискают и щекочут нас без нашего на то разрешения. А ты хороший». Полчаса спустя наставники, что присматривали за малышами, повели своих подопечных ужинать. Я же с уталаком летел обратно, и у меня не было слов. «Спасибо большое», — прошептал я, обнимая старого дракона за шею. «Это и в самом деле было незабываемо». «Да, принц, это так», — подумал в ответ уталак. «И, к счастью, здесь природа нас пощадила. Среди них сейчас 24 ребенка из простонародья, 4 среднего класса и 1 знатный. И между ними сейчас нет никакой разницы. Кем бы им ни суждено было вырасти, простым ремесленником, торговцем или знатным аристократом, которому предстоит заботиться о своих подопечных, каждый из них будет помнить, что когда-то он так же, как и все, играл на острове, так же, как и все, учился новым вещам. И самый большой и сильный дракон любил его не меньше, чем всех остальных». Потрясение было настолько сильно, что я ходил сам не свой весь оставшийся вечер. «Что, принц, в ясли драконьи летал сегодня?» Понимающе подколола меня Аяри за ужином. «Понимаю тебя, понимаю». Сама не удержалась и слетала туда разок. И хотя весь следующий день потом ходила и шипела от боли, она того стоила. «Да», — поддержала Ляла. «Я тоже стараюсь хотя бы несколько раз в году там побывать. Мне очень нравится, когда малыши засыпают у меня на руках. Они доверчиво раскрывают мне свои сны, и я все-все вижу. Пару раз это даже было полезно». Я передала сны наставникам, они, в свою очередь, поговорили с малышом и научили его не бояться той вещи, что иногда пугала его во сне. «Да», — сказала Алисия, — «а я там каждый месяц бываю. Это так здорово. Я, конечно, не самый большой и сильный дракон, но меня они тоже любят. Это так воодушевляет смотреть, как эти крошки только начинают свой путь, как многому им предстоит научиться». Как много им надо будет узнать, с каким жадным интересом они впитывают в себя все новое. Да, это восхитительное чувство. В этот момент в столовую влетело письмо, приземлившись точно рядом с уталаком. Тот, отодвинув от себя очередное блюдо с мясом и вытерев руки, аккуратно его распечатал. Ознакомившись с его содержимым, он сердито выдохнул пламя, которое обратило бумажку в пепел меньше, чем за секунду. «Что-нибудь случилось, дорогой?» — осторожно спросила Ланире. «Случилось», — раздраженно ответил уталак. «Один из фиолетовых плащей допустил рукоприкладство в отношении соглядатая Мизраэла, который по судебному приговору из Анваскора имел право находиться в библиотеке и посещать закрытые секции второго уровня». «Но это такая мелочь», — удивился Мефамио. Да эти лазурные болваны сами без конца лезут куда не надо, постоянно приходится их на место ставить. Я поджал губы, опустил взгляд. Нет, хоть сиреневый клан и терпит эти неудобства из-за меня, терзаться виной еще и из-за этого я не стану. Уталак знал, чем рискует, когда посылал туда Мефамио. «Мелочь-то мелочь, но мелочь на самом деле серьезная», ответил хозяин сиреневого замка старшему сыну. «Мизраил сейчас сидит на своем острове и бесится от злости. Ему достаточно любого повода для того, чтобы начать действовать». За столом лазурного замка уже 2 недели не было слышно шуток и веселья. Даже Кардел, которому в связи с последними событиями позволили досрочно вернуться домой, выглядел подавленным. Мизраил перебирал в голове десятки вариантов и отбрасывал их один за другим. У него оставалось только 2 варианта. Ждать возвращения Меридии для того, чтобы со стыдом сообщить ей, что Дитриха здесь больше нет, или лететь на Сиреневый остров и просить, угрожать, умолять, делать все, что угодно, чтобы ему позволили поговорить с принцем. Внезапно дверь открылась, все удивленно обернулись. На пороге стояла Меридия. «Доченька!» – испуганно вскрикнула Гвинелла, подскочив и подбежав к ней. «Почему ты здесь? Что случилось?» «Случилось!» – ледяным тоном ответила Меридия, едва ли не испепеляя разъяренным взглядом всех домочадцев. «Вчера вечером ко мне подошел Анаран и сказал, что посольство золотых больше не нуждается в моей помощи. Мало того, он сказал мне это с таким презрением, словно я плюнула в него до этого. На глазах у десятка свидетелей. Папа, что происходит? Почему здесь нет Дитриха? Он никогда не пропускает обед. И почему у вас всех такой похоронный вид? И да, Кардел, я, конечно, рада тебя видеть, но не рановато ли ты вернулся?» То есть, если раньше Меридия просто сердито смотрела, то теперь у драконицы дергался глаз, а тон явно говорил о том, что ее вот-вот накроет истерика. «Принц улетел отсюда, и вы ничего не поняли? И даже не поставили меня об этом в известность? Папа, какого черта? Да я бы нашла его в Тринягасе за считанные часы! Папа, тебе серьезно не пришло в голову даже извиниться перед принцем за этот поступок?» На Мизраила было больно смотреть. У него даже не хватало сил, чтобы выдержать взгляд своей дочери. Он опустил голову. «Надо немедленно лететь туда», — внезапно сказала Меридия. «И ты туда же», — сплеснула руками Корнелла. «И что дальше? На что ты рассчитываешь? Что Уталак тебе ковровую дорожку выстелит и медаль за храбрость на грудь повесит? Мы проиграли, внучка, боюсь, это конец. И сейчас мы можем только ждать». «Это вы проиграли», — разъяренно сказала Меридия. «Я еще ничего не проиграла. Дитрих нужен мне, и я не собираюсь уступать его этой добродушной гадине. Папа, ну сделай хоть что-нибудь. Не может быть, чтобы у нас совсем ничего не было». «Нужен повод», — тихо сказал Мизраил. «Хоть какой угодно, но повод, чтобы прилететь на Сиреневый остров». «Какой есть», — сказал только что вошедший Киртулик. «Один из моих людей прислал сообщение, что в библиотеке Тринягаса к нему применили рукоприкладство и, судя по всему, покалечили. Он просит полномочий решить вопрос и получить компенсацию на своем уровне, но если ты прикажешь...» «Прикажу». Мизраил обреченно встал. «Это наш последний шанс. Ариадна, принеси бумаги, которые подписал король Арнольд IV». «Мика?» С намеком сказала Корнелла, уронив веер на стол от удивления и возмущения. «Ты же понимаешь, что если надавишь на Дитриха таким, то навсегда потеряешь его душу?» «А я не буду показывать их Дитриху», — парировал Мизраил. «Я их покажу Уталаку на тот случай, если он станет упрямиться. А посоветует мне еще раз освободить посольство драконов, сверну ему шею». «Отлично», — сказала Меридия. «Кто летит с нами?» Ариадна и 3 братьев подняли руки. «Я его сюда принесла, мне и ответ держать за то, что он улизнул отсюда», — сказала старшая сестра. «Я напал на него в первый день и напугал», — сказал Кардел. «Часть вины в том, что все случилось именно так, лежит и на мне». «Он мне еще ни одну дуэль должен», — ухмыльнувшись, сказал Хольдвик. «Нечего ему там сидеть, тут ничуть не хуже». Вангитор ничего говорить не стал, просто молча кивнул. «Святой белый дракон!» — устало махнула рукой Корнелла. «Делайте, что хотите. Снявши голову, по волосам не плачут. Я вас только об одном прошу. Будьте благоразумны». Уталак со своей супругой сидел возле камина и откровенно наслаждался сложившейся ситуацией. Все шло как нельзя лучше. Принц наконец-то здесь, теперь его сердце было спокойно. Наконец-то он перестал слышать отголоски его боли. Боли, которую принцу, а вместе с ним и Уталаку, причиняла беспощадно выжигаемая сирень. Но ничего, теперь он здесь, и он будет в безопасности. Конечно, все равно остаются шансы, что он полюбил дочь Мизраэла сам, без внешнего давления, но верилось в это с трудом. Вернее, не верилось вообще. Но теперь Мизраэл больше не будет на него давить, а Уталак сделал для принца то, что ему было так нужно. Он доставил его в безопасное место и оставил его в покое. А если эта девчонка все же рискнет сюда прийти? Он, конечно, не станет чинить ей препятствия, ведь он дал принцу в том свое слово. Но рядом с ним будет Олесия, а она у него умница. Она не простит Меридии ни единой ошибки. А когда Меридия начнет разговаривать с ним не как с тем, кто отдан им без права выбирать, а как с равным, она обречена ошибаться. «Мастер Микаэра, вы шутите?» Пораженно спросил я, находясь с драконьим наставником Сиреневого острова на очередной тренировке. «Да иллюзионисты такого просто не могут. Это невозможно». «Дитрих, Дитрих», — улыбнувшись, покачал головой Микаэра. «Как же тебе еще многому нужно научиться. Когда-нибудь ты поймешь, что твои возможности ограничиваются лишь твоим воображением. И приложив должное количество усилий, ты сможешь сотворить все, что угодно». «Еще раз». Да, это атакующее заклинание «Драконья лапа». Считается, что лишь иллюзионисты высочайшей категории, обвешанные россыпью амулетов, могут такое сотворить. Да, спорить не буду. Ханжи, не считающий нужным платить за силу и вообще нести какую-либо ответственность за ее использование, могут воспроизвести эти чары лишь один раз, после чего должны долго восстанавливать силы. Но ты ведь уже знаешь, что магия имеет куда более тонкие, глубокие и вполне перекликающиеся с эмоциями корни. Ты можешь это сделать, принц. Тебе надо только в это поверить. Ну и, разумеется, знать, к какому цвету для этого лучше обратиться. Итак, начали. Порази мишени. В этот момент в 30 шагах от меня возникло 5 соломенных чучел, не сходя с места. Решившись, я поднял руку. В самом деле, почему бы и нет? Чего мне бояться? Обидно будет не то, что у меня не получится. Обидно будет, если я даже не попытаюсь ничего сделать. Я закрыл глаза и призвал пурпур. В самом деле, если лапа мне нужна для того, чтобы атаковать, то лучше пурпура мне никто не поможет. Вытянув руку, я представил, как она удлиняется больше, еще больше. Вот рука покрывается красной чешуей, на ней вырастают когти. Взмах. И в следующую секунду 3 чучела из 5 оказались разорваны в клочья. Настолько быстрый результат так напугал меня, что я тут же приказал лапе пропасть. И меня обиженно ужалил напоследок пурпур, только разгоревшийся и готовый крушить еще и еще. «Не забывай», — наставительно сказал Микаэра, подходя и помогая подняться тяжело дышащему мне. «Пурпур. Это прежде всего сила в чистом виде. И слабости, и страха он не терпит. Так что, призывая его, знай. А он всегда жаждет достигнуть конечного результата и полумер не приемлет. Будь с ним аккуратнее». В этот момент выражение лица Микаэра стало отстраненным, а через секунду злым и сосредоточенным. «Что-то случилось?» – испуганно спросил я. «Случилось», – рыкнул в ответ Микаэра. «В замок, быстро! Сиди там и носа оттуда не высовывай. Уталак потом тебе все объяснит». С этими словами он обратился в дракона и помчался в замок. Я тоже решил добраться до замка на крыльях. Ими я уже хорошо владею. Все-таки история с Алкидом даром не прошла. Я теперь очень хорошо понимал, если мне говорят что-то делать немедленно, то это надо делать немедленно. Мне нужно как можно быстрее оказаться у себя. Какой цвет придаст скорости? Нетрудно догадаться. «Лазурь», — прошептал я. И в который раз удивился, как покорно этот цвет пришел ко мне, одарив не болью, но силой и свежестью, и зарядив мои возникшие крылья неистовой энергией. Тяжело взлетев прямо с песчаной поверхности, я направился к замку. «Тревога, Уталак!» Запыхавшийся Микаэра на вытяжку стоял перед хозяином сиреневого замка. «Боевая тревога!» «Патрули сообщают, что сюда мчится Мизраил со значительным эскортом. Что делать стражникам?» «Ни в коем случае не мешать ему», — тут же ответил Уталак, поднимаясь. «Они все равно ничего не смогут ему сделать. Пусть прилетают. Посмотрим, что он скажет. Это даже будет интересно». Несколькими минутами спустя Уталак с супругой, шестерыми детьми стоял на песчаной площадке и безо всякого страха ждал, когда изумрудный дракон и его отпрыски спустятся на землю. После того, как они приняли человеческий облик, он неспешно подошел к ним. «Мизраил, дружище!» — с улыбкой растягивая слова, начал хозяин сиреневого замка. «До дня зимнего солнцестояния еще далеко. Вы немного перепутали даты». «Не смешно, Уталак», — рыкнул Мизраил. «Ты знаешь, почему мы здесь». «Не имею ни малейшего представления», — Уталак пожал плечами. «Мне казалось, все тонкости того недоразумения мы уладили в Анваскоре. Если не это, то по какому поводу ты вторгся на мою территорию?» «Повод есть», — ответил Мизраил. «Один из твоих библиотекарей покалечил моего человека. Ты знаешь, что это нарушение твоих обязательств». «Ой, ну стукнул его разок и стукнул», — закатил глаза Уталак. «Я, между прочим, отношусь к нему с пониманием. Каждого взяла бы злость, когда в твою библиотеку, за которой ты ухаживал годами, приходят неразумные варвары и начинают вести себя соответствующим образом. Ну хорошо, принесем моему извинения. Даже подарим пару книг из библиотеки на его выбор. И дальше-то что? Этот вопрос нельзя было решить перепиской. Для этого надо было лететь сюда». «Не только», — сдержанно ответил Мизраил. «Раз уж мы здесь, то я желаю поговорить с принцем Дитрихом». «С уважением отклоняю твое желание», — сдержанно ответил Уталак. «Если до тебя до сих пор не дошло, что он тебя боится и не желает видеть, то я говорю тебе прямым текстом, он тебя боится и не желает тебя видеть. И не сверкаю на меня глазами, у тебя нет права командовать на моей территории. Так что разворачивайтесь и валите отсюда. На ужин не приглашаю, извините, манеры сегодня у вас не те». «Ошибаешься», — язвительно улыбнувшись, сказал Мизраил. «Касательно принца Дитриха у меня есть права». И с этими словами он вытащил договора. В этот момент Уталак ощутимо начал терять над собой контроль, его лицо побагровело, зрачки в глазах стали вертикальными. «Какой же ты все-таки напыщенный гордец!» — в бешенстве процедил он сквозь зубы. «Тебе даже мысли в голову не придет, что можно просто признать свою неправоту и попросить прощения. Для начала хотя бы у нас, кто спас его от вашей, не побоюсь этого слова, травли. Ее...» — он кивнул на Меридию. «Я пропустил бы к принцу добром, потому что он сам того желал». «Это правда?» Голос Меридии впервые прозвучал на Сиреневом острове. «Он все равно хотел меня видеть?» «Хотел». Без единой эмоции на лице подтвердила Олесия, хоть и косвенно, но сделал упор на том, что «хотел» — это все-таки глагол в прошедшем времени. «Но поскольку ты считаешь себя слишком важной птицей, то я не стану утруждать себя честностью», — продолжил Уталак, после чего со злорадной улыбкой повернулся к Меридии. «Ты можешь увидеть его, девочка, если возьмешь у своего папы эти договора и перед разговором с принцем покажешь их ему. Ничего личного, просто я обещал Дитриху свое полное покровительство, и мне нужно, чтобы он понимал, что меня вынудили так поступить». «Ах ты, проклятая тварь!» — прорычал Мизраил. «Прикуси язык!» — ответил Уталак. «Если продолжишь оскорблять меня на моей территории, я тебя на куски порву, и мне ничего за это не будет!» «Ты хочешь проверить?» — тихо спросил Мизраил. «Что?» Уталак, казалось, не поверил своим ушам. «Ты что? Это серьезно?» «Да», — кивнул хозяин лазурного замка. «Я бросаю тебе цветной вызов. Ты же понимаешь...» Уталак сосредоточенно смотрел на своего визави. «Что здесь, на моей земле, у тебя нет шансов?» «Я так не думаю», — покачал головой Мизраэл. «В поединке лазури и сирени победителем всегда выходила лазурь». «Когда в поединок вступал настоящий хозяин лазури, возможно», — хмыкнул Уталак. «Но ты таковым не являешься, и тебе об этом известно не хуже меня. Вот сейчас мы это и проверим». Мое окно как раз выходило на площадку, где должны были, по идее, сейчас разговаривать Уталак и Мизраэл. Да, я узнал, что он прилетел по мою душу. И сейчас меня разорвало на части. Одна моя часть тянулась к Меридии, я видел, как серебряная драконица летела чуть ли не впереди всех остальных. Но другая, при одной только мысли, что я окажусь в пределах видимости Мизраэла, буквально заходилась рыданиями от ужаса и умоляла меня держаться от него подальше. Не в силах сделать выбор, я принялся мерить комнату шагами. А когда снова выглянул, то увидел, как Мизраэл и Уталак, приняв свои драконьи облики, летят в небо. «Это они что, драться из-за меня сейчас собираются?» «Нет, не позволю. Как бы я сейчас не боялся Мизраэла, я не хотел, чтобы он из-за этого пострадал. Я не хотел, чтобы остальные жители Лазурного острова остались без его опеки, как не хотел, чтобы пострадал и Уталак. Но как только я вышел из своей комнаты, кажется, Мизраэл и Уталак столкнулись в воздухе. Не почувствовать такое было невозможно, потому что этот замок буквально содрогнулся, а вместе с ним содрогнулся и я.